Древние уроки генетики. Культ существования гибридов или сфинксов достиг апогея именно в Древнем Египте. Два знаменитых храма Луксорский и Карнакский соединяют аллеи сфинксов длиной 3800 метров. 1992 сфинкса установлены в этой аллее. Эрих фон Деникин считает, что сфинксы воплощали выведенных искусственно с помощью генетических экспериментов существ-гибридов. У этой аллеи сфинксов когда-то стоял греческий историк Геродот. Историк и епископ Евсевий, цитируя более древние тексты египетского жреца Манета, уверяет, что однажды с неба спустились боги и стали учить людей. Боги-учителя создали множество разного рода существ-гибридов. Они производили людей с крыльями и человеческие существа с бедрами козы, также людей с рогами на голове, а других – с лошадиными ногами. Производили они также существ, которые спереди были как люди, а сзади – как лошади. Также людей с человеческими головами и собак с рыбьими хвостами. Жрец Манет утверждает, что египтяне и вавилоняне изображали этих диковинных существ в своих художественных произведениях. В Египте под землей Саккары находится святыня, названная Серапионом. Это уникальное подземное сооружение с самыми большими саркофагами, которые когда-либо видел мир. Здесь, в километровых подземных ходах, обнаружены миллионы мумифицированных животных – собак, кошек, обезьян, крокодилов. Мумии помещали в глиняные сосуды и ниши, вырубленные в стенах. Саркофаги в Серапионе сделаны из гранита, весят от 70 до 100 тонн. Все это сооружение предназначено священному быку Апису. Вероятно, так была отмечена эра быка в звездном календаре у египтян. Но когда вскрыли саркофаги, то нашли не мумии быков, а битум, природный асфальт, и вперемешку с ним тысячи небольших костей различных животных. Почему? Когда открыли самый большой саркофаг, то внутри нашли разжеванные кости. Эрих фон Деникин выдвинул гипотезу, что здесь захоронены раздробленные остатки существ-гибридов, генетических созданий. Египтяне, вероятно, не хотели, чтобы воскресали эти монстры. Они никогда не должны были возродиться, потому сломали и переломали кости и смешали их с битумом. Закрыли сверху 30-тонной крышкой. При этом египтяне мумифицировали всех обыкновенных животных, веря, что живое существо может воскреснуть только в том случае, если сохранится тело. На черном обелиске ассирийского царя Саламидара II изображены разные животные. И вдруг появляются смешанные существа. Их держат на коротком поводке за шею. Вместо рук у них рыбьи плавники. Известный уфолог Пол Беневиц собрал данные и записи очевидцев о секретной военной лаборатории в Далласе, на севере штата Нью-Мексико, в США. Здесь, как он утверждает, создаются виды полулюдей-полуживотных, рептоидов, людей пресмыкающихся. Одна из фотографий была опубликована в США. «Их были десятки тысяч», — говорил Беневицу свидетель, бывший офицер бывшего уровня секретности, работавший на этой базе до 1979 года Томас С. «Я видел живых людей в клетках. Многие из них были в состоянии ступора или накачаны наркотиками. Иногда они кричали и молили о помощи, а нам строго-настрого запретили к ним приближаться». В Далласе за стеной секретности сегодня, вероятно, производят то, что десятки или сотни тысяч лет уже было в Египте и на других континентах.